Кэролайн остановилась и пристально посмотрела на дочь. По щекам у нее побежали слезы. «Ты говоришь ужасные вещи, Шарлотта», — прошептала она хриплым, прерывистым голосом. «Просто ужасные». «Нет, отнюдь». Шарлотта решительно покачала головой. «Это всего лишь правда, и если ты присмотришься к ней получше, она тебе даже понравится». «Даст Бог, так оно и будет». «Понравится? Ты заявляешь, что я выставила себя нелепой идиоткой перед человеком, которому до меня нет никакого дела. И даже те чувства, что у меня были, всего лишь иллюзия, причем эгоистичная, не имеющая ничего общего с любовью. И мне это должно понравиться?» Шарлотта обвела мать руками, потому что хотела быть ближе к ней, разделить с ней ее боль, утешить ее. Кроме того, смотреть сейчас ей прямо в глаза было бы вторжением в ее частную жизнь, слишком глубоким, чтобы забыть о нем потом. «Возможно, понравится глупое слово, но когда ты увидишь, что это правда, ты обнаружишь, что ложь — это нечто такое, о чем тебе даже и вспоминать не захочется. И поверь мне, каждый, кто был способен на подобные чувства хоть раз в жизни, но выставлял себя дураком. Мы все, влюбляясь, выстраиваем для себя какой-то образ. Главное — сохранить эту любовь и после того, как очнешься». Какое-то время ни одна, ни другая ничего больше не говорили, просто стояли на тротуаре, обнявшись. Затем, мало-помалу, Кэролайн стала успокаиваться, расслабляться. Напряжение ушло из нее, и боль из него перешла в обычное рыдание. «Мне так стыдно», — прошептала она едва слышно. «Ужасно стыдно». Шарлотта еще крепче прижала ее к себе. «Говорить больше нечего. Слова здесь уже ничем не помогут, только время». Где-то вдалеке раздался стук копыт. Кто-то еще явился с ранним визитом. Кэролайн распрямилась и шмыгнула носом. Пару секунд ее рука еще оставалась в руке Шарлотты. Затем она отдернула ее и начала копаться в редикюле в поисках носового платка. «Не думаю, что пойду сегодня еще к кому-нибудь в гости», — сказала она спокойно. «Может, отправимся домой и выпьем чаю?» «С удовольствием», — ответила Шарлотта. Они медленно двинулись к экипажу. «Знаешь, Мина сильно ошибалась насчет Теодоры. Деньги ей приносил не бордель и даже не шантаж, а собственное дело. Она занимается продажей мебели для ванных комнат». Кэролайн резко остановилась. Брови ее сомкнулись. «Ты имеешь в виду?» «Да, унитазов». «О, Шарлотта!» Глава 10. Спустя 2 дня Пит пребывал в не меньшем, чем прежде, замешательстве относительно того, кто убил Мину Спенсер Браун. Фактов хватало, но вот доказуемых умозаключений не имелось. Хуже того, не было ни одного такого, которое бы удовлетворило его самого. Он стоял на залитой солнцем мостовой Рутленд Плейс. Здесь было тепло, высокие дома защищали от восточного ветра, и он остановился, чтобы собраться с мыслями перед тем, как зайти к Олстону и задать очередную порцию вопросов. Пит уже переговорил с Амбразиной Чаррингтон, и беседа с ней зародила в его душе новое сомнение. Вероятность того, что Мина застала Амбразину за кражей одного из украшений, по-прежнему сохранялась. Опровергнуть это предположение Амбразина не смогла. Если все так и было, Мина могла угрожать ей оглаской. Но боялась ли этого Амбразина? Из того, что рассказывала Шарлотта, следовало, что, скорее всего, подобное бесчестие ее даже обрадовало бы. По словам Атилии, именно это в первую очередь и служило ее матери мотивом для краж. Желание шокировать мужа, причинить ему боль, вырваться из того панциря, что он выковал для нее. Конечно, Амбразина могла представлять это все несколько иначе, но Питу с трудом верилось в то, что она могла пойти на убийство ради сохранения в тайне того, что подсознательно желала раскрыть. Или же она действительно так ненавидела Лоуэлла, что была готова позволить Мине шантажировать его? Теоретически это было возможно. Такая шутка была бы в ее вкусе. Но тогда Томас уловил бы гнев и напряжение в Лоуэлле, и некий горький привкус удовлетворения в самой Амбразине. А их-то он и не уловил. Она, казалось, прекрасно чувствовала себя в своей темнице, а ее муж не выказывал и признака беспокойства в своей неприступной крепости. Упоминание о Тилии заметно поколебало обычную невозмутимость Лоула. Губы его побелели, на лбу выступил пот. Он как мог пытался замять все это дело. Однако Амбразина никакого беспокойства у Пита не вызвала. Или же все-таки убийцей был Олстон Спенсер Браун? Быть может, продолжительный роман Мины с Тормодом Лагардом в конце концов ему надоел, и когда Олстон выяснил, что жена все еще влюблена в молодого человека, он достал где-то в городе у какого-то другого врача немного белладонны, подлил сок этого растения в ее ликер и оставил дело на волю случая. В ходе расследования Пит пришел к выводу, что хотя Мина и Тормод и пытались держать свои отношения в тайне, их интрижка все же была вполне реальной. Многие мужья убивают и за меньшее, а за внешним спокойствием Олстона могло скрываться неистовое чувство собственника. То особое возмущение, когда убийство представлялось ему не более чем правосудием. Томас вновь обратился к фактам. Ликер, представлявший собой смесь ягод бузины и смородины, был домашнего изготовления. Обитатели Рутленд Плейс сами настойку не делают. Разумеется, узнать, откуда он взялся, было невозможно. И если его использовали для того, чтобы замаскировать яд, вряд ли кто-то признается в том, что у него имеется нечто подобное. Выделить ядовитый сок мог кто угодно. Можно было даже собственноручно выдавить его из белладонны, пусть и встречающейся в природе гораздо реже цветистого, сладко-горького послена. Зато куда как более смертоносный. Для этого даже не нужно было ждать, пока плод созреет осенью. Достаточно листьев, а их можно обнаружить в шпалерах или в любой дикой лесистой местности на юго-востоке страны. Возможно, для двухлетнего растения сезон не самый подходящий, но что, если его вырастили в какой-нибудь оранжерее или теплице? Вполне сошло бы такое, которое дало хотя бы малейшие всходы. Факты ничего не доказывали. Бутылку Мини мог дать кто угодно, практически в любое время. Слуги прежде никогда не видели ни бутылку, ни что-либо подобное, но кто говорит слугам о ликере? Его ведь не пьют за столом. Любой мог нарвать белладонны и смолоть листья. Специальной выучки или знаний для этого не требуется. О том, что это растение убивает, ходят легенды. Об этом известно каждому ребенку. Само его название говорит о многом. Непонятно, что имеет в виду автор. Видовое название белладонна в переводе на русский язык означает «красивая женщина». В старину итальянские дамы закапывали сок белладонны в глаза, зрачки расширялись, и глаза приобретали особый блеск. Кроме того, ягодами натирали щеки, чтобы те приобрели естественный румянец.